337. Матерь Агни-йоги. Высочайшие слои светоносной материи и самые глубинные в основании не затрагиваются разновесием стихий и дисгармонией, порожденной человечеством в целом. Есть в космосе сфера устойчивости, непоколебимой. И везде царствует и действует закон. И что бы ни происходило на Земле, и что бы ни порождалось человечеством, но Солнце придет и Луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Эту нерушимость вечного во временном надо понять, чтобы непоколебимо устоять среди вихрей земных. И Дух тоже вечен и нерушим, равно как и основание сущего. Камень вечного основания истины остается нерушимым на все времена, как бы ни безумствовали люди.